смещается представление о времени и пространстве. В очереди человек действует не по целесообразности, а из принципа. Все сразу становятся принципиальными, один из принципа стоит, другие лезут, а третий уж, конечно, из принципа не пускает. Мир делится на тех, кто стоит и кто не стоит. Это непримиримо враждебная партия. Время течет невероятно, убийственно медленно. За один отстой в очереди выделяется столько стероидных гормонов, столько, сколько хватило бы на убийство пещерного медведя или двух мамонтов. Один вид хвоста вызывает у некоторых сердечные спазмы. Кассиршу, опаздывающую к месту на 18 секунд, словесно линчует, но лишь она появляется, все забыто и прощено. Гражданин первый с бдительностью носорога охраняет свое место, посматривает на часы. На ваших сколько? Без пяти. А на моих без двух. Открывали вы уж. Пора. Стук в галлюцинаторную дверь. Тише, товарищи, минутку терпения. Сейчас откроем. Большой выбор. При слове «Н». Товарищ продавец, можно? Можно. К9Н. Мне вон тот махеровый шарф. Мне французские туфли. Коробку шоколадных конфет. Галлюцинаторные французские туфли, матовые или лаковые, можно надеть тут же, оставив свои на сцене. Все почти по Булгакову, только жаль, что зритель не видит этих туфель. Впрочем, и это можно было бы сделать, по крайней мере, у некоторых, дать дополнительную гипнотизацию. Конфеты тоже можно сразу попробовать и даже угостить мессера. Какая важность, что это сапожная щетка. Здесь непощадный край. Гипноз как средство социально-психологического эксперимента. Захватывающие возможности. Экспериментальный сомнамбулический коллектив. Все ситуации общения воспроизводимы четко и обнаженно. Сегодня эти люди, благожелательные друг другу, шутят, смеются, успешно сотрудничают. Завтра в подсознание введена иная программа. И вот они же чужие. Сегодня лидер один, завтра другой. Но почему завтра? Через секунду. Да, непочатый край, и немного кружится голова. Убежден, что об этом надо говорить вслух и как можно шире. Обязательно гласность, открытость. Массовая лекция «Гипноз» необходима как средство психологического просвещения, как орудие повышения психологического самосознания. Уничтожить внушаемость невозможно и не нужно, но ее можно и нужно сознательно контролировать. Вот основные положения, которые приходится развивать предварительные лекции. Первое. В гипнозе нет ничего страшного, и однако вы меня немножко побаиваетесь. Второе. Нет ничего сверхъестественного, и однако я сейчас вам покажу чудо. Третье. Гипноз не есть насилие одной воли над другой, но встречное взаимодействие воль. Это очень важный психологический момент. Четвертое. Гипноз есть сон с сохранением избирательного контакта. Подробно с примерами. Пятое. В гипнозе можно испытать массу фантастических переживаний. Можно проявить неожиданные способности. Можно приобрести зачатки навыка самообладания. Это уже чистая агитка, но искренняя и обоснованная. Остальное – конкретное разъяснение. Что не нужно во время гипнотизирования напряженно следить за своим состоянием, ибо это мешает ему развиваться, как слежка за вдохновением. Что нельзя кричать вслух «вижу бутылку», но можно смеяться, если хочется. Средство предупреждения действительно часто возникающего в начале сеанса смеха у некоторых нервных молодых людей. Что не надо толкать в бок засыпающего соседа, это нечестно, и так далее и тому подобное. И, конечно, полные и энергичные гарантии, что загипнотизированный не будет поставлен ни в какие унизительные положения, что не будут выведываться личные и государственные тайны. Обычный вопрос. Состоят ли гипнотизеры на особом учете? Ответ. Гипнотизеры состоят на учете у гипнотизеров. После этого можно начинать сеанс. Я и мы. Глава пятая и последняя. Психология психологов. Давний вывод из биографических чтений, величайшие сердцеведы разных стран и времен были, за редким исключением, далеко не мастерами обыденных отношений с людьми. Личная жизнь большинства из них была трудной, запутанной, а то и нелепой.